Госуправление по изданию почтовых марок Корейской Народно-Демократической Республики выпустило в свет отдельную почтовую марку и малоформатный лист с маркой, в которой изображены реконструированные терминал Пхеньянского международного аэропорта и Мангиндейский дворец школьников, в прошлом году вошедшие в ряды очередных монументальных сооружений эпохи Трудовой партии. Между тем, управление выпустило в свет еще 4 отдельные почтовые марки с изображениями птиц, обитающих в Корее и разных странах, в том числе клинохвостого, тигрового сорокопута и снегиря.